Эпилог. 8 месяцев спустя. Мадам Даная Боярцева. «Судьба дама капризная», — так говорят французы. Нет, это не так. Она просто немного взбалмошна, чуть предвзята и не всегда осмысленна. Судьба не злодейка. Нет, она благосклонна и решительна. Нужно просто уметь увидеть ее знаки, принять с благодарностью. И тогда... «Мадам, лимузин ждет вас у выхода», — доложила горничная Жужу. Я отложила ручку и лист бумаги и тяжело поднялась с места. Мсье Луи сказал, что карусель полна народу. «Спасибо, Жу», — улыбнулась я. Малышка в моем животе нервно вздрогнула. Видимо, ей передалось мое волнение. Шутка ли? Первый показ бренда «Данбо» в рамках недели моды. Луи выбил самую крутую площадку для моего первого показа. «Передай Жану, что мы спустимся через 15 минут». Я вышла в холл особняка и с улыбкой посмотрела на пыхтящего Лёшку, краснеющего щеками. Мой сын вытянулся, стал почти с меня ростом, а вот манеры у пострелёнка остались прежними. «Эта чёртова бабочка на мне, как на лосе смокинг», пробухтел мальчик, пытаясь ослабить удавку на тонкой шейке. «Мам, можно я в джинсы переоденусь? Меня ж пацаны засмеют потом, если фотку увидят в газете и интернете». «Лёха, не позорь мать, и, по-моему, я в смокинге хорош», раздался за моей спиной мурлычащий голос. «Наверное, не привыкну никогда к тому, что мой муж настолько брутален и сексуален». Сердце пустилось в огненный танец, а внизу живота вдруг скрутился спазмом болезненный узел. «Ох!» — сама не желая вскрикнула я. «Лось в смокинге!» — фыркнул Лёшка, которого явно очень не вовремя хватанул пубертат. «Хватит, пожалуйста!» — прохрипела я сквозь слезы, чувствуя, как по ногам струится жидкость. Слава богу, платье скрыло от глаз моих мужчин сей факт. Но лужа, растекающаяся под моими ногами, скоро станет явственной. «Лёшка, ты ведь на французском говоришь отлично. Послушай, ты ведь речь мою наизусть помнишь, приветственную. Лёша!» «Ма, ты чего?» — уставился на меня изумленно ребенок. «Макар, позвони Луи, пожалуйста», — улыбнулась я, глядя на побледневшего мужа. «Скажи ему, что у нас сегодня есть более важные дела». «Что может быть важнее прет-а-порте?» Глупо хмыкнул, обалдевший от ужаса Боярцев. Ему страшно до безумия, а когда он трусит, его организм выдает защитную реакцию, превращая всегда разумного мужика в лося. «Ох, беда!» Баба Даша появилась словно из-под земли, обряженная в невероятный балахон всех цветов радуги. Бабулька осмотрела лужу на ковре и поджала губки. «Мужики, одно слово!» «И чего замер? Ну, рожаем мы». «Вы рожаете?» — икнул Макар, глядя на консьержку, которую сделал в нашем доме экономкой с зарплатой, как у морской владычицы. Бабулька освоилась, за месяц выучила басурманский язык и теперь гоняет и в хвост, и в гриву, и без того вымуштрованную прислугу. «Это же Нобелевка в вашем возрасте. Сейчас ты у меня родишь», пообещала Доздраперма и Всталовна. «Боже, боже, моя дочь родится в дурдоме». «Нобелевка, Кобелевка, Генка!» заорала бабулька в недра дома. «Вызывай скорую, да перевозку для помешанных. Рожать поедем». «А я?» — икнул испуганный Лёшка, забыв про бабочку. «А ты представишь мой бренд?» взвыла я, обхватив руками живот. Мне показалось, что тело мое взорвалось изнутри. «Ты сможешь, милый». «Ура! Поздравляем!» — проревел над моей головой трубный глаз женщины-бегемота. Раздался адский грохот, завоняло гарью. Мне на макушку посыпалась дорогущая штукатурка. Лиска кубарем слетела с лестницы. Комнату заволокло сизым дымом. «Эй, вы чего такие грустные?» «Мы рожаем», — выдохнул мой любимый муж, наконец пришедший в себя. Сильные руки подняли меня над землей и понесли к выходу. Теперь все точно будет хорошо. Макар Боярцев. Она восхитительна. Моя маленькая мадмуазель лежит в пластмассовой колыбельке, причмокивая розовыми губками, похожими на лепестки самых дорогих цветов. И я вдруг понимаю, как много пропустил в своей жизни. Это такое огромное, всепоглощающее чувство. Чувство бескрайности, бесконечности, безмерного счастья. Она будет вертеть мной, как брелоком в форме ламы на пальчике, прошептал я в губы женщины, подарившей мне целый мир. Боярцев, я так тебя люблю. Слабый стон измученной ламы кажется мне голосом богини, сошедшей на землю. Я люблю тебя в 100 раз больше. Спасибо, родная, за дочь, за Лёшку, за то, что ты появилась в наших жизнях. Мы не всегда понимаем того, что послано нам свыше. Но если успеваем поймать дар, свалившийся на голову с самих небес, то становимся избранными, поцелованными ангелами. Мы становимся настоящими людьми, не пустыми оболочками, бродящими по земле, а наполненными светом, высшими существами. «Она похожа на тебя, будет очень счастливой», — шепчет моя богиня, заполняя меня по самую маковку. Лёшка Боярцев. «Дамы и господа, сегодня я имею честь и радость представить вам первую коллекцию моей любимой мамы. Точнее, она мне не настоящая мама, но это ведь совсем не важно. Я люблю ее. Она подарила мне настоящую семью, перевоспитала злобного лося, сделала правильный выбор. А сегодня, вот прямо сейчас, рожает мне сестренку, вредную, крикливую. Но если кто попробует ее обидеть, я надеру тому зад. Итак, встречайте. Коллекция «Весна-лето» от самого счастливого бренда на земле. Данбо и семья. Смотрим в будущее вместе». А потом мне все аплодировали. Какие-то дураки даже «Браво!» кричали. Луи прослезился и сказал, что будет крестным. Баба Даша обозвала его басурманом и расцеловала. Лиска взорвала очередную шутиху, испортила брусчатку возле Лувра. И им с Генкой пришлось бежать. Показ имел большой успех. Мама будет знаменитой. Но это ведь не главное, не самое главное. Правда? Ну вот и все. Пора мне познакомиться с маленькой занудой. И нифига она не похожа на вредного лося. Девчонка моя копия. Она будет вертеть тобой, как брелоком на пальчике. Хмыкнула Лиска, похожая на кочегара, склонившись к малюсенькой кроватке. «Интересно, как она вперед нас оказалась в роддоме?» «Ты ее напугаешь», — прошептал я, чувствуя странное что-то внутри. Мелкая заноза открыла глазки. И мир вокруг изменился.